Когда его нашли, он был в плохом состоянии. Сколько он просидел в одиночестве с мертвым Ленартом Чельманом перед собой, он не знал, но казалось, целую вечность. Когда слезы закончились, его начала охватывать паника. Ему представилось, что его никто никогда не найдет, что он так и просидит остаток жизни с мертвым человеком, у которого, казалось, никогда не перестанет течь кровь из отверстия в виске. Собрав последние силы, он стал бороться, чтобы освободиться, пытаясь выбраться из удерживавших его на стуле веревок. Но это закончилось тем, что он потерял равновесие и упал на бок. Так он и лежал, связанный, потный и изможденный, пока не услышал, что распахнулись двери. Тишину нарушили краткие команды и топот тяжелых сапог по бетонному полу. Группа захвата. Никогда он еще не был так рад их видеть. Проверив окрестности, они освободили его и вывели к ожидавшей скорой помощи. На улице стояло несколько полицейских машин, и чуть поодаль он заметил машину Урсулы. Госкомиссия уже прибыла или подъезжает. Что бы он там ни сделал, чтобы его вышвырнули, он понимал, что после случившегося вернуться обратно ему будет трудно. Кто-то станет утверждать, что у него на руках кровь главного редактора. Возражать будет сложно. Полицейские оставили его возле скорой помощи, где им сразу занялись одетые в зеленую форму врачи. Проверяли они его совершенно напрасно. Он уже знал, что физически не пострадал. Травму он получил внутри. С этой болью ему придется жить. Долго. Ему дали одеяло и бутылку воды и отвели к полицейской машине. Покидать место преступления оказалось странным, но отвечавшие за него полицейские получили строгий приказ после медицинского осмотра отвезти его прямо в управление полиции. Теперь он сидел в одной из допросных и ждал. Ему много раз доводилось бывать в этой безликой комнате, но никогда не приходилось кого-нибудь ждать. Сейчас роли поменялись, и, сидя с одеялом, почти пустой бутылкой воды и страхом, в качестве единственной компании он чувствовал себя подозреваемым. Спустя какое-то время, показавшееся еще одной вечностью, вошли Торкель и Билли. Оба коротко поздоровались. Торкель профессионально, но с явным отмежеванием. Билли приветливее, но, естественно, проявив сдержанность. «Все из-за этого интервью», — сказал Торкель, устремив взгляд на Себастьяна. «Без него Чельман остался бы в живых». «Нет, он умер не из-за того, что опубликовал интервью», — проговорил Себастьян. «Конечно, он слишком устал, но все-таки чувствовал необходимость защищаться. А потому что распространял идиотизм, глупость и примитивизм. Откуда ты это знаешь?» «Он так сказал. Убийца». «Значит, тот факт, что Чельман умирает на следующий день после публикации, случайность?» В голосе Торкеля отчетливо слышалось недоверие. «Не знаю. Возможно, оно подтолкнуло его, но не было решающим». Себастьян посмотрел Торкелю в глаза в надежде, что это поможет его убедить. «Он хотел взять верх надо мной. Я был там из-за интервью. Чельмана он убил бы все равно». Себастьян умолк. Больше он защищаться не собирался, был не в силах. На рассудочном уровне он понимал, что все было так, как он сказал. На эмоциональном уровне дело обстояло совершенно по-другому. Он разозлил убийцу, спровоцировал и бросил ему вызов. А когда дело дошло до доказательств, когда у него в руках оказалась человеческая жизнь, он потерпел неудачу, и человек умер. Рассудок и эмоция. «Эмоции еще долго будут превалировать». Торкель сел. Он, похоже, слегка успокоился. «Ладно, допустим, что ты прав». «Я прав», — вставил Себастьян. «Ты видел что-нибудь, способное нам помочь?» — спросил Торкель, притворившись, что не слышал его реплики. Себастьян отрицательно покачал головой. «Он все время был в маске, в балаклаве. Но, думаю, я узнаю голос, если снова его услышу». «Где тебя похитили?» Наклоняясь вперед, спросил Билли. «Дома. С помощью какого-то средства, напоминающего хлороформ. Он позвонил в дверь. Я хочу послать туда криминалиста. Он может поехать с тобой, когда мы закончим?» «Конечно». «Вы знаете что-нибудь еще? Со вчерашнего дня что-нибудь произошло?» — спросил Себастьян. Никто из них ничего не сказал, но Билли быстро покосился на Торкеля. Себастьян понял, это что-то означает. «Ситуация с поздним приемом Оливии Йонсен что-нибудь дала?» — осторожно поинтересовался он. Они не ответили. Ощущение было ужасным. Чувствовать себя ответственным за смерть человека и в то же время быть полностью исключенным из группы, частью которой ты являлся. «Неужели вы не можете сказать, только дало ли это что-нибудь? Мне необходимо знать, поймаете ли вы его?» «Когда это произойдет, об этом напишут в газетах», — ответил Торкель, заставив его еще больше почувствовать себя скорее подозреваемым, чем бывшим коллегой. Себастьян снова попытался. «Пожалуйста», — попросил он надломленным голосом, — «только скажите. Мне нужно знать». Взгляд Торкеля стал немного более благосклонным. «Да, кое-что это нам дало. У нас есть имя», — под конец сказал он. «Убийцы? Того, кто меня похитил?» «Думаем, что да. Как его зовут?» «Этого я сказать не могу. Я уже и так сказал постороннему слишком много». Торкель встал. «Если вспомнишь что-нибудь еще, сообщи нам». Они двинулись к двери. Себастьян слабо кивнул. «Слишком убитый, чтобы бороться». Торкель заговорил с Билли. «Я прослежу за тем, чтобы кто-нибудь вывел тебя на улицу». Это было последним, что услышал Себастьян, прежде чем дверь за ним закрылась. «Значит, вот чем оно закончится. Его время в госкомиссии. Его выведет на улицу охранник следственного изолятора. Как преступника. Или как жертву преступления. Он чувствовал себя и тем, и другим». Торкель вернулся к себе в кабинет. Ему требовалось немного времени. Ваня взяла на себя оповещение семьи Чельмана, чтобы им не пришлось прочесть о его смерти в интернете. При таком количестве выехавших на место полицейских, плюс группы захвата, утечка информации о том, кого они нашли мертвым на полу в заброшенном промышленном помещении, лишь вопрос времени. Он не знал, удалось ли ей с ними связаться, но исходил из того, что она сообщит, когда сумеет. Билли вернулся к изучению компьютера Лагергрена. На данный момент компьютер был для них лучшим шансом привязать его к убийствам. Его дом при первом обыске больше ничего не дал. Торкель наклонился над письменным столом и взял приготовленные для него гунилы и желтые листочки с телефонными сообщениями. Она разложила их по степени значимости и интереса для Торкеля. Сверху самые важные и интересные, а потом по убывающей шкале до последних, о которых она информировала из чувства долга, зная, что он ни за что не станет перезванивать. Верхним на пачке лежало сообщение от Урсулы. «В доме пока ничего», — было написано аккуратным почерком гунилы. Торкель взглянул на часы. Урсула звонила полчаса назад. Под этим листком лежало несколько сообщений от разных журналистов, просивших им перезвонить. Торкель быстро пролистал их. Он предположил, что большинство тех, кто ему звонил, появится на пресс-конференции, которую ему придется дать как можно скорее. Эта перспектива его не радовала. Должно быть, все пройдет сумбурно. Убийство главного редактора всколыхнет все медиа Швеции. Наверняка возникнут вопросы о наличии связи между опубликованным в «Экспрессе» интервью и смертью Чельмана. В худшем случае они узнают о том, что Себастьян присутствовал при убийстве Чельмана. Заинтересуются, почему? Исключение Себастьяна Бергмана из госкомиссии будет воспринято как признак его вины. Если даже он расскажет все, что знает, они подумают, что он утаивает информацию об их собственной причастности. Иными словами, будет «чертов цирк». Он продолжил просматривать листочки с сообщениями и дошел до трех последних. Все они были от Розмари, просившей его позвонить, как только сможет. Торкель скомкал все и бросил в корзину для бумаг. Его мысли вернулись к предстоящей пресс-конференции. Ему требовалось решить, следует им обнародовать фотографию Лагергрена или нет. Такой шаг был бы необычным, особенно учитывая, что у них имеются только косвенные доказательства, привязывающие его к убийствам. В то же время можно представить это так, будто они просто хотят, чтобы пресса помогла им вступить с ним в контакт, хотя он ни в чем не подозревается. Что они хотят задать ему несколько вопросов в связи с расследованием, как это обычно называлось. Это, несомненно, испортит жизнь Лагергрена, если окажется, что тот невиновен, но переключит внимание с неприятных вопросов о Себастьяне и Чельмане. Им действительно необходима помощь в его поисках. Так что мотив такого шага будет не только эгоистичным. Принять решение он не успел, потому что тут у него зазвонил телефон. «Торкель Хёглунд», — ответил он. «Здравствуйте, это ванна с ресепшена», — сказала женщина на другом конце. «Здрасте», — вставил Торкель, пытаясь разглядеть через дверь, на месте ли Гунила, и почему она в таком случае не ответила на этот звонок. «У меня здесь Давид Лагергрен», — продолжила ванна. «Он говорит, что хочет сознаться в нескольких убийствах». Торкель буквально лишился дара речи. Как будто связь между ухом и мозгом полностью отключилась. Он не мог произнести ни слова. В трубке послышалось, как на заднем плане что-то произнес мужской голос. «Он говорит, что вы его лучше знаете, как Свена Катона», — опять заговорила ванна, и Торкель услышал, как ей приходится напрягаться, чтобы сохранять спокойствие и не выдавать эмоций. Первоначальная блокировка прошла. «Попросите его подождать, я сейчас приду», — сумел выговорить он и положил трубку. Он секунду посидел на месте, пытаясь собрать разлетающиеся в разные стороны мысли. Потом встал, пошел в общее помещение и вызвал к себе Билли. «Лагергрен у входа», — сказал он, когда Билли вошел к нему в кабинет. «Что?» — Билли, несомненно, подумал, что ослышался. «Он хочет сознаться», — кивнул Торкель. «Вероятно, кто-то решил над нами подшутить. Никто не знает, что мы охотимся за Лагергреном». Билли требовалось несколько секунд, чтобы осознать, что Торкель прав. Лагергрен возник в их расследовании только сегодня утром. Никто вне команды не знал, что они его ищут. «Что ты хочешь, чтобы я сделал?» — напряженным голосом спросил Билли. «Позвони Странбергу. Я хочу, чтобы через 3 минуты он выстроил некую команду с внутренней стороны безопасной двери и несколько человек перед входом с улицы. Конечно, проследи за тем, чтобы стоящие снаружи имели обзор», — прокричал он вслед удалявшемуся Билли. Билли вскинул вверх руку, показывая, что услышал. Торкель сделал глубокий вдох. 3 минуты. У него имелось 3 минуты, чтобы решить, как он хочет действовать. Он постарался быстро перебрать в голове все, что знает о Лагергрене. Чего он хочет? Чего он пытается добиться своим появлением здесь? Как могут развиваться события при их встрече? В голове всплыл автофургон. Саурунос. Лагергрен умеет изготовлять бомбы. Дьявол! Торкель снял трубку и быстро набрал номер ресепшена. Ванна сразу ответила. «Это опять Торкель? Нет ли у мужчины, который хочет со мной встретиться, при себе сумки?» Наступила тишина, и Торкель внутренним зрением увидел, как ванна наклоняется через стойку, чтобы установить в большом холле местоположение мужчины. «Нет, сумки у него нет», — вернувшись, почти прошептала она. «Где он сейчас?» «Сидит на одной из скамеек справа от входа». «Отлично, спасибо, я сейчас буду». Он положил трубку, сумки нет. Это еще не обязательно означает, что взрывчатые вещества отсутствуют. Он может держать их под одеждой, а Торкель вовсе не хотелось просить сотрудников подходить и обыскивать его. Эвакуировать всех? Стянуть все имеющиеся силы? Тогда существует риск, что Лагергрен может взорвать бомбу, если она у него есть. Или взять заложников. Или просто-напросто исчезнуть в возникшей неразберихе. Вошел Билли, тяжело дыша, больше от возбуждения, чем от беготни. Они на местах. Пошли. Проговорил Билли и бросил Торкелю портативную рацию. «Используем 4-й канал». Торкель кивнул, он решил еще некоторое время подыгрывать. Если он сочтет необходимым дать команду к отступлению и эвакуации, случай всегда представится. Они вместе быстрым шагом вышли из кабинета. «Отчет», — кратко потребовал он, пока они с Билли бежали по лестнице. «Мы на месте», — услышал он в трещащей рации голос Странберга. «Имеем визуальный контакт с объектом». «Он по-прежнему сидит». «Да, вообще не двигался». «И у тебя есть команда перед входом?» — уточнил Торкель, чтобы перепроверить информацию. «Так точно». «Я буду у вас через минуту», — сказал Торкель и попытался еще увеличить скорость. Он чувствовал, что дыхание и пульс у него резко участились. Последние ступеньки они преодолели самыми большими скачками, на какие были способны, и очутились на 1-м этаже. Торкель остановился. Билли тоже затормозил и посмотрел на него вопросительно. «В чем дело?» «Одну секундочку», — произнес Торкель и свернул налево в сторону от короткого коридора, ведшего к безопасной двери и команде Странберга. Билли покачал головой и последовал за ним. Вскоре он понял, куда направляется Торкель. В другой стороне здания находился центр наблюдения. Торкель остановился перед безликой белой дверью, провел карточкой ключом, набрал личный код и открыл дверь. Внутри 3 полицейских в форме сидели перед стеной, полностью покрытой мониторами, которые показывали черно-белые кадры. Фасады, близлежащие улицы, подъезд к следственному изолятору, парковка для персонала, вход в здание, съезд в парковочный гараж. Все необычно резкие для кадров с камеры наружного наблюдения. Система была новой, ее установили год назад. Все трое полицейских в удобных офисных креслах обернулись к ворвавшимся посетителям. «Возьмите камеру из рецепции», — едва войдя, попросил Торкель. «Которую из них там три?» — отозвался один из полицейских, потянувшись к расположенному перед ним пульту управления. «Все!» — кратко сказал Торкель. Несколькими секундами позже мужчина за пультом указал на один из мониторов, который разделился на четыре одинаковых квадрата. Три из них заполнились видами из вестибюля, четвертый остался пустым. «Вот этот!» — Торкель показал на клетку наверху слева. Мужчина за пультом кликнул по ней, и она распространилась на весь экран. Они увидели одинокого человека, сидевшего на одной из скамеек возле стеклянных дверей вестибюля. Он наклонился вперед, уперев локти в колени и устремив взгляд в пол. «Это он?» — спросил Билли, хотя видел то же самое, что Торкель. «Трудно сказать. Лица не видно», — ответил Торкель. «Что вы ищете?» — поинтересовался мужчина за пультом. «Нет ли у него на теле взрывчатых веществ?» — ответил Торкель, и в комнате незамедлительно воцарилась полная тишина. Внезапно Лагергрен пошевелился, выпрямил спину и потянулся. Когда он отвел руки назад к стене, куртка у него на груди натянулась, все присутствовавшие в комнате наклонились вперед. «Ничего не выпирает», — констатировал мужчина за пультом, как раз когда Лагергрен, похоже, подавил зевок и посмотрел на часы. Потом ищущим взглядом окинул вестибюль. У Торкеля возникло ощущение, что особенно долго он ждать не собирается, придется рискнуть. «Спасибо», — коротко поблагодарил Торкель и покинул комнату в сопровождении Билли. Он побежал обратно к безопасной двери Страндбергу и его команде. Увидел их. Четверо полицейских, Страндберг в центре, казалось, давал остальным последние указания, но, увидев бегущего к ним Торкеля, прервался. «Все готово?» — присоединившись к ним, произнес слегка запыхавшийся Торкель. Страндберг кивнул, подошел и протянул ему пуленепробиваемый жилет. «Возьми, на всякий случай». «Спасибо». «Для тебя я не взял», — сказал он, обращаясь к Билли. «Значит, ты останешься здесь», — распорядился Торкель тоном, нетерпящим возражений, взял у Странберга жилет и натянул на себя. «Это действительно убийца-застекольщик?» — с интересом спросил молодой полицейский с круглым детским лицом. «Мы думаем, что да, так что будьте осторожны», — ответил Торкель, вынимая свое оружие. «Тогда вперед», — сказал Странберг. Он повернулся к двери, бросил последний взгляд на остальных, чтобы убедиться, что все на местах, а затем открыл дверь и быстро переместился влево. Остальные последовали за ним и рассредоточились с вытянутым вперед оружием. Холл был почти пуст. Помимо мужчины на скамейке, на одной из скамеек в другом конце помещения сидела какая-то пара, и возле стойки с брошюрами справа от ресепшена стояла пожилая женщина. Увидев ворвавшихся полицейских, Ванна спряталась вниз, молодая пара, обхватив друг друга руками, пыталась спрятаться. Женщина возле брошюр отступила к стене со слабым испуганным возгласом и поднятыми к голове руками. Мужчина на скамейке не шелохнулся. Он просто смотрел на них, будто происходящее представлялось ему самой естественной вещью на свете. Торкель, держа пистолет обеими руками, направленными в пол, сделал несколько шагов в центр образованного вооруженными коллегами полукруга. «Давид Лагергрен?» — солидным тоном спросил он. Мужчина поднял на него взгляд, но не ответил. «Держите руки так, чтобы мы их видели», — громко велел справа Странберг. Мужчина медленно повернул голову к Странбергу, потом обратно к Торкелю, медленно поднимая обе руки над головой. «Вам незачем так утруждаться. Я здесь для того, чтобы сдаться», — проговорил он и улыбнулся. Ни на одной фотографии из имевшихся в комнате он не улыбался. И Торкель отметил, что благодаря улыбке он перестал быть обыкновенным и неприметным. Он сделался отвратительным. Полукруг полицейских подошел на несколько шагов ближе. «Вставайте! Никаких резких движений!» — донеслось от Странберга. Мужчина кивнул и начал вставать со скамейки. «Ложитесь на пол», — продолжил отдавать приказания Странберг, когда мужчина поднялся. Продолжая держать руки над головой, он ловко опустился на колени и осторожно повалился вперед. Уперся ладонями в пол и очутился на животе. Два полицейских с краев подбежали к нему, каждый со своей стороны, остальные следили за Лагергреном с поднятыми пистолетами, готовые к малейшему движению. «Вы Давид Лагергрен?» — снова спросил Торкель, на этот раз более сурово. «Да. Я понял, что вы меня ищете», — раздражающе спокойно ответил Лагергрен. Один из полицейских тем временем поставил колено ему на спину, а второй схватил его вытянутые руки, отвел их ему за спину и надел наручники. Торкель убрал пистолет в кобуру, полицейские начали обыскивать лежавшего на полу мужчину. Закончив, они поставили его на ноги. Торкель подошел к нему. «Что вы хотите?» «Сдаться?» — ответил Лагергрен. «Вы же меня искали». «Или я ошибаюсь?» — добавил он. Он снова улыбнулся. На этот раз он выглядел не просто отвратительным. Он улыбался, как человек, по-прежнему держащий все под контролем. Давид Лагергрен сидел за столом в комнате для допросов с голыми стенами, которая выглядела приблизительно так, как он себе и представлял. Простой деревянный стол, пустой, за исключением какой-то записывающей аппаратуры на одном конце возле светло-серой стены. 4 стула, окна с матовым стеклом, никаких занавесок. На потолке 3 лампы дневного света. Стены пустые, кроме одной стороны, где имелось стекло с высокоотражающей поверхностью. Давид был почти уверен в том, что это реальный вариант того окошка, который он видел в массе американских полицейских фильмах. Картину завершал стоявший у двери, неотрывно смотревший на него полицейский в форме. Сидеть на допросе ему еще не доводилось. Он вообще никогда не имел дела с полицией, за исключением отдельных рутинных проверок трезвости и наличия водительских прав на дороге. Он был убежден, что в газетах напишут о том, что он раньше не был судим. Это укрепит его позицию, заставит большее количество народу прислушаться к нему. Он не закоренелый преступник, это важно. Он знал, как сам реагировал, читая о людях, подвергшихся ужасным вещам, застреленных, заколотых ножом, избитых или изувеченных каким-то иным образом. Жертва полиции уже знакома. Сочувствие и сострадание сразу уменьшались. Закрадывалось ощущение, что человек, наверное, получил по заслугам. Думалось, разборки, криминальное поведение, приведшее к наказанию. С ним будет по-другому. Хорошее образование, постоянная должность, отсутствие судимости. Человек, которому можно сочувствовать, хоть его и подозревают в преступлении. Дверь открылась, и вошли 2 человека. Одного он узнал. Тот же мужчина, что был на входе, проще говоря, начальник. Пришедшую с ним женщину он раньше не видел. Молодая, 35, возможно, моложе, но она выглядела усталой и измученной, что могло добавить несколько лет к ее фактическому возрасту. Под мышкой она держала толстую папку, в которой, как он предположил, речь идет о нем. Полицейский в форме оставил их. «Здравствуйте, Торкель Хёглунд. Это Ванья Литнер», — сказал начальник, когда дверь закрылась, и кивнул в сторону молодой женщины. «Безо всякой необходимости. В комнате не было никого другого, кого еще могли бы звать Ванья Литнер». Давид улыбнулся обоим. Они уселись напротив него, Ванья положила папку перед собой на стол, а Торкель потянулся к магнитофону, стоявшему на конце стола. Он произнес сегодняшнюю дату, сказал, кто присутствует в комнате, и спросил, правда ли, что Лагергрен отказался от юридической помощи во время допроса. Давид кивнул. «Пожалуйста, отвечайте словами для записи», — попросил Торкель. «Вы отказались от юридической помощи». Давид слегка наклонился в сторону поближе к записывающему устройству. «Да». «Вам незачем наклоняться ближе, оно улавливает все, что произносится в комнате, просто говорите нормально». Давид опять кивнул и посмотрел на Ванью, которая открыла лежавшую перед ней папку. У него перед глазами замелькали снимки, карты, отчеты и распечатки, когда она быстро пролистала материал и, похоже, разделила его на пачки поменьше, выдвинув отдельные части в сторону так, что получился маленький толстый веер. Очевидно, она остановилась на одной фотографии и положила ее на стол перед ним. Давид посмотрел на снимок. Патриция Андрен. Казалось, прошла целая вечность с тех пор, как он позвонил ей и попросил об интервью. Она так обрадовалась. Показалась воистину приятной девушкой, жизнерадостной и оптимистичной. Особенно учитывая то, через что она прошла. Полной решимости постараться помочь тем, кто пребывает в такой же ситуации, в какой находилась она, с избивавшим ее женихом, и сделать все, чтобы сыну жилось лучше. «Может, начнем с нее?» — спросила Ваня, пододвигая фотографию ближе к нему. Он оторвался от фотографии и встретился с Ваней взглядом. «Вы знаете, кто это?» — поинтересовалась Ваня, кивая на снимок. Давид по-прежнему не отвечал. Ванья поставила на фотографию палец и несколько раз постучала, будто он не понял, о чем она спрашивает. «Я буду разговаривать только с Себастьяном Бергманом», — четко заявил он. «Он у нас больше не работает», — коротко сказал Торкель. «Вы знаете, кто это?» — повторила Ванья, снова постучав по снимку. «Я буду разговаривать только с Себастьяном Бергманом». Он увидел, насколько рассердил Ванью его ответ. Ее глаза буквально потемнели. Торкель тоже рассердился, предположил он, но он это лучше скрывает. «Это исключено», — почти выплела Ванья. «Вы будете разговаривать с нами?» «Нет, я буду разговаривать только с Себастьяном Бергманом». Торкель, быстро обдумав, протянул руку и выключил магнитофон. Потом он немного посидел, глядя куда-то вдаль, и с глубоким вдохом обратился к коллеге. «Мы можем на минутку...» Ванья, не говоря ни слова, встала и сердитым шагом направилась к двери. «Мы скоро вернемся», — сказал перед уходом Торкель. Несколькими секундами позже вернулся полицейский и занял свое место у двери. Давид снова попробовал ему улыбнуться. Улыбка осталась без ответа. Когда Торкель вышел из допросной, Ваня стояла в коридоре, прислонясь к стене, со скрещенными на груди руками. Дождавшись, пока полицейский скроется внутри, Торкель подошел к ней. Он сдержал импульс положить ей руку на плечо, ему подумалось, что она стряхнет ее. «Я знаю, что ты собираешься сказать», — опередила она его. «Вероятно, правда». «Мы должны заставить его разговаривать», — произнес Торкель. «Мы пытались всего 2 минуты. Ты считаешь, он передумает?» Ваня ответила не сразу. Она стиснула зубы и еще крепче прижала руки к груди. «Нет, Давид Лагергрен не передумает, в этом она не сомневалась». Ничто в его психологии на это не указывало. Себастьян Бергман бросил ему вызов, оскорбил его, унизил, что угодно. Совершенно естественно, что он хочет разговаривать только с ним. Опять помериться с ним силами. Снова победить. Ответь она «да» на вопрос Торкеля, он бы знал, что она лжет. Но сказать «как есть» нельзя. Это в каком-то смысле развяжет Торкелю руки и позволит взять Себастьяна обратно. Ответом «нет» она бы это санкционировала. Я не знаю. Помогать принимать решение, которое, как она в глубине души знала, ему придется принять, она не собиралась. «Я должен взять Себастьяна обратно», — мягко проговорил он, на этот раз положил руку ей на плечо. Она ее не стряхнула. «У меня нет выбора, Ванья». Она мрачно кивнула. «Он прав. Там внутри сидит серийный убийца. Самый жуткий из всех, с какими они сталкивались. Убийца, которому, кроме того, удалось с помощью трюка прорваться в СМИ и даже обзавестись кое-какими сбитыми с толку сторонниками. Торкелю необходимо раскрыть это дело, довести до обвинительного приговора. Ошибки должны быть сведены к нулю. Личные мотивы принимать во внимание нельзя». Она это понимала. У него действительно нет выбора. «А у меня он есть», — сказала она и, серьезно посмотрев ему в глаза, распрямилась и пошла по коридору. «Ванья!» — услышала она сзади, но звука шагов не последовало, значит, он за ней не пошел. «Ванья, не уходи просто так. Остановись, чтобы мы смогли хотя бы поговорить!» Она отрицательно покачала головой. «Если она остановится, он сумеет ее уговорить». Поэтому она пошла дальше.